На полпути к пляжу Клодия обернулась. Кейт уже ушла с веранды. Наверняка отправилась рассказывать обо всем Полу. А это лишний раз доказывало, что Кейт тоже обеспокоена. Может быть, она даже что-нибудь знает? Может быть, что-нибудь заметил Пол? Может быть, они уже обсуждали эту проблему? Совсем расстроенная, Клодия вернулась на пляж, но Гай уже ушел. Их комната тоже находилась недалеко от моря. Из окна открывался чудесный вид. Когда она вернулась, Гай принимал душ. «Я здесь!» — крикнула Клодия и вышла на балкон. Сюда доносился ласковый плеск волн, набегавших на берег. В воздухе мелькали маленькие летучие мыши, хватая на лету насекомых. На шероховатом коралловом камне стены застыл без движения геккон, и только пульсирующая жилка на его горле говорила о том, что он жив.